Ей повезло. Уходил поезд, который шел через Тюменскую область и делал минутную остановку на станции Мегион, от которой 15 километров до поселка, где жила ее тетка. Та самая, что присылала ей консервы. Никаких других родственников у нее не было. У покойной матери была с сестрой вражда и нелюбовь. Дита видела тетку всего один раз, будучи первокурсницей. Та проезжала в Волгоград на теплоходе и почему-то сообщила об этом племяннице. Дита вышла на пристань. Они не узнали друг друга. Тупо стояли обе в одиночестве. И Дита подумала, что так бы, не двигаясь с места, могла стоять мать. Это было начало 90-х, и тетка, можно сказать, успела сесть едва ли не в последний теплоход, который еще возил простых тружениц страны за скромные деньги по Великой реке. Дите-первокурснице тогда нравилось гордиться городом-героем, в котором она собиралась тоже стать героем и иметь квартиру в доме с окнами на Волгу. У нее тогда были еще скромные притязания. Впрочем, нет, в Москву она хотела всегда, хотя ни разу там не была. Но что превыше всего для провинциала-мечтателя? Не Париж же. Для этого надо совершить предательство Родины. А Дита имела устои. Она не любила людей, а вот Родину любила. Большая такая, распахнутая, хоть на карте, хоть на глобусе. Родиной и только ею она, Дита, богата. Нищая, но богатая. И именно на этом большом пространстве есть место для ее разбега и взлета. И она взлетит непременно. Она ведь синичка. Она домчалась на такси до общежития и, натянув низко на лоб вязаную шапчонку, проскочила мимо всех. Вот эта, в джинсах, в серой шапке и куртке, снятой с крючка соседки по комнате, эта девушка уже не была Дитой Синичкой. Превращение произошло без слома, без крови. Оно было естественно, как рождение. В кармане, снятой с крючка первой попавшейся куртки, оказался новый с иголочки обмененный паспорт с московской пропиской Аксиньи Сорокина. Хорошенькая юная мордаха. Значит, надо быстро здесь, на вокзале, найти умельцев лихого дела. Она их нашла. В закутке между уборными и пакгаузами было срочное фото. За ним в строении типа гараж, лаборатория. За 2000 простых рублей ей вклеили ее фотку, подтерли имя и фамилию. Аксинью Сорокину легкими движениями превратили в Устинью Собакину, плеснули водой и вытерли. Такую удачу после такого провала она не смела даже вообразить. И на тебе, Устинья Собакина. Подарок, а не фамилия. Тоже говорящая, а значит, с глубинным смыслом. Девушка, которая садилась в поезд на Казанском вокзале, не имела ничего общего с той диссертанткой, которая совсем-совсем недавно в белом костюме пыталась легким взмахом крыльев влететь в науку и Москву. Ведь самой природой ей дан был сильный клюв, которым она могла разломать череп любой птицы и съесть ее мозги. Фамилии не даются зря. И эта новая тоже была самое то. Тема смерти щекотала, возбуждала. Она была почти сродни оргазму, тому, что был в машине с Прохоровым. Как сладко он спал, так и не натянув штаны. Она накрыла его клеенкой. Но это было ничто по сравнению с тем, что она оставила ему жилку на шее. К спасенному от смерти Прохорову тогда возникла нежность. Дита вспомнила, каким изгоем был грязный и нищий Прохоров в школе. Собственно, они были два сапога пара. С той разницей, что Дита училась лучше всех, он хуже. Но вот концы сошлись, и чуть было, чуть. Но она же не убийца, просто так за здорово живешь. И вообще она ни на кого руку не подымала, сами сыпались. А Прохоров ушел из 8 класса, пошел работать. Когда-нибудь она привезет ему свитер чистой и мягкой шерсти и пригласит в гости в Москву. Нет, это перебор, хватит свитера. Она перепрыгнет через минувшие у тетки, если та жива. Не жива, снимет угол. У нее ведь есть деньги за материну квартиру. Залечь, возродиться, взлететь, подкрасться. Она точно знала, как. Собственно, она давно подозревала, что выбранная ею дорога филологии лежит рядом с настоящей, истинной дорогой. Просто надо сделать шаг. Еще возясь с заметками Володи и работой бесчастных, ей нравилось перевоплощаться в них самих. Ей нравилось плести интригу слов и текстов. А иногда, оторвавшись, она думала, что ее жизнь – это роман, который может написать только она. Место в поезде ей досталось нижнее. Плацкартный вагон был грязен, дурно пах. Людей было много. Все с мешками, оклунками, пассажиры то ли войны, то ли безвременья, но нищеты точно. Она забилась в самый уголок, отгородила себе место на столике и положила блокнот. Очень подходящая обстановка для описания смерти. Откуда им, вспотевшим, злым и голодным, знать, что из их лиц, из их ужимок, из их слов она напишет романы о смерти, единственной победительнице жизни, а посему главной героине апокалиптического фарса. Эдита мысленно пишет, набрасывает, она торопится насытиться этим купе, этим запахом, этой энергией разрушения, которая идет от старого и малого, от мужчин и женщин. У него лицо треснуто ровно от уха до уха. Хочется подойти и поднять верхнюю половинку, заглянуть в котел головы и сунуть палец в желе мозга. Девчонка обрывает перья у игрушечного гусенка. Личико страстное, она упивается воображаемой болью, она насыщается ею. Старуха норовит заглянуть в мои листки, даже надела очки с проволочными дужками. Глаз косит, слезится. Она знает здесь все. Купе для нее – знакомая вселенная. Беженка, что ли? И только я тут чужая. И ей хочется меня трогать пальцами с кривыми ногтями. Ей хочется съесть мои бумажки. Просто съесть, чтобы не было непонятного. Она напишет роман «Время синицы». Надо писать предельно откровенно. Птицы поют открытым горлом, а собаки лают широкой пастью. Они не стыдятся своего голоса. Все это надо бросить людям в лицо. Нате, хавайте. Это наше общее дерьмо, мое и ваше. Мы подельники в жестокости мира. Я, Устинья Собакина, сделаю это. И пусть задохнутся жабы и прочая ползающая, не умеющая летать тварь. И она пишет еще раз: Устинья Собакина. Потом ищет себе росчерк.